Глава 37. Огни Люцернария. Андреа не верил своим глазам. Исидор плыл по храму света без тени беспокойства. Дар ауры придавал ему слепящую уверенность. Буря пыли на порядок умножала силы юноши, и свет буквально пылал в его крови, окрасив глаза в золото сияющего солнца. Не существовало смертного, способного противиться его дару. При всей силе своего могущества Исидор решил оставить свободным Андреа и Элоизу. Пораженная принцесса опустила руки. Она не понимала, стоило ли ей радоваться внезапному возвращению жениха. «Прошу вас, Элоиза», — начал он мягким голосом, подходя к алтарю. «Не убивайте Андреа. Он не заслужил такой участи. Он знал Лирохвоста. Он убил понтифика!» «Брат Мельхиор был добр со мной», — отметил Исидор. «Он мертв! И все из-за него! Вы должны злиться на него!» — вскричала Элоиза. К ее удивлению Исидор рассмеялся, а затем заявил. «Теперь понтифик на небесах, с моими родителями и птицами. Ему хорошо там, наверху. Он так близко к солнцу и свету. Прошу вас, не убивайте Андреа. Я бы хотел подружиться с ним, прежде чем направлюсь на небо. Он понимает меня. Как и вы, принцесса, ведь вы пытались понять меня. Почему вы так хотите спасти его? Для чего так рискуете? Вы ведь вернулись не за мной, а за ним. Птицы не живут поодиночке, но при этом они и не социальные существа. Для выживания им нужна своя стая. Андреа входит в мою. Он из тех, кого благословил свет. Я нуждаюсь в нем, как он нуждается во мне». После этих слов он повернулся к стражнику и приказал. «Отпустите Андреа». «Нет, я запрещаю!» — воскликнула Элоиза, пока солдат выполнял волю Исидора под властной силе дара ауры. «Я знаю, что вы не злой человек, Элоиза. Мы говорили мало, но услышали друг друга. Вы обращались со мной как с нормальным. Дезидерия говорит, что вы хотели манипулировать мной. В глубине души я знаю, что какая-то часть вас была со мной искренна, особенно когда вы говорили об отце. И когда вы говорили, что хотите успеть подружиться еще до свадьбы. Вы хотели предложить мне свободу. Свободу гулять по садам. Выбирать самому. Это я и делаю сегодня». Андреа встал, свободный от пут, и направился навстречу своему спасителю. Исидор медленно вытащил из рукава спрятанную золотую ленту и выпустил ее из рук. Она упала прямо перед алтарем. Так Исидор официально разорвал помолвку. «Благодарю за предложение о свадьбе, принцесса Элоиза. Сейчас я не хочу жениться. Я хочу улететь со своей стаей». «Вы бросите меня здесь?» — спросила Элоиза с недоверием в голосе. Что звучало в ее голосе? Желание вызвать в нем жалость, искренний страх одиночества, и то, и другое. «Возможно, наступит день, и я вернусь, чтобы принять ваше предложение. Я не считаю вас ни плохой партией, ни плохим человеком. Ваши пятна света прекрасны. Я расстроен тем, что вы пытались убить Андреа, и немного растерян. Мне кажется, что вы двое могли бы подружиться». После этого он повернулся к персоне. «Пойдем, Андреа. Мы уходим. Доброго дня, принцесса Элоиза. Надеюсь, мы скоро снова увидимся». Ярость Элоизы дошла до крайней точки, когда Исидор повернулся спиной и спустился по лестнице. Элоиза бросилась на персону и подняла шприц, желая вонзить яд ему в плечо. Андреа рефлекторно схватил ее за руку, отчего принцесса чуть не упала вперед. Они в ужасе воззрились друг на друга, когда поняли, что игла застряла в бедре Элоизы. Из-за случайного нажатия содержимое шприца начало распространяться в ее крови. Андреа выпустил ее руку и отстранился. Элоиза не сводила с него глаз, давая понять. Она хочет, чтобы он запомнил содеянное. Она потеряла сознание, упав у подножия лестницы. Потрясенный Исидор уставился на принцессу, не зная, как реагировать. Его эмоции пересилили влияние дара, и некоторые люди в зале начали обретать способность сопротивляться ему. Андреа решил прислушаться к собственному инстинкту самосохранения. «Пойдемте. Нам нельзя здесь оставаться». Он удержался от желания взять Исидора за руку и вывести на улицу. Сейчас было не время и не место для очередного кризиса. Они вышли из храма света. Никто не преграждал им путь, пока дар Исидора удерживал людей на местах. Внизу на площади их ждали две лошади, запряженные слугами с пурпурной виллы. Они поскакали прочь, пролетая по улицам Фауса, несмотря на горожан, готовящих фонарики к празднику. Когда чары Исидора рассеялись, гости начали приходить в себя после пережитого. Стражники и советники в ужасе бросились к Лаизе. «Она выживет?» — спросил один из офицеров-целителя, осматривавшего девушку. «Ее высочество не благословлена светом. Ей не грозит смерть от этой иглы». Однако светящиеся запястья принцессы заставляли опасаться последствий иного толка. Впрочем, за уколом могут последовать другие обстоятельства, предугадать которые мы сейчас не можем. «Брат Мельхиор!» Очнувшись, Элоиза звала своего наставника. Он не отзывался. Девушка продолжала бормотать. «Брат Мельхиор!» «Он сказал, мы нашли его и можем забрать себе». «Я не понимаю, ваше высочество». Офицер опустился пониже, чтобы уловить отрывистые приказания Элоизы. Когда он, наконец, понял, то поднялся на ноги с бесстрастным выражением лица. Он оставил принцессу заботам лекаря и собрал солдат. «В западный офицей! Немедленно!» «Как думаешь, у него получилось?» Растревоженная Физба задавала этот вопрос уже четвертый раз подряд. Ивандер отвечал ей со всем возможным терпением. «Верь в него!» Так Андре отозвался об Исидоре. «Мы должны прислушиваться к его мнению». «Мне бы очень хотелось верить в Исидора, но верить в принцессу и других людей получается гораздо хуже». «Господин Исидор всегда держит слово», — встрял Пирам. «Я и не говорила обратного. Я просто хочу сказать, что нужно помнить и о других факторах». Чтобы отвлечься от томительного ожидания, Физба принялась рассматривать свое запястье. Весь день оно светилось под влиянием бури светлой пыли. Вместе с тем, как солнце клонилось к закату, исчезала и сила света. Расположившись за стенами города, троица встала подальше от факелов, позволив тьме скрыть их от глаз тех, кому не следовало знать о точке сбора. «Куда бы ты хотела направиться дальше?» Неожиданный вопрос Эвандера застал ее врасплох. «Что? Мы ведь не вернемся в офицы после всего случившегося, правда? Теперь нас ждет жизнь в бегах». «Только не говори, будто не гордишься этим», — сказала Физба. «Да, я чувствую себя как настоящий преступник в бегах. А ведь девушкам нравятся загадочные злодеи с сомнительным прошлым. Смастерю себе маску. Не как у Андрея, а обычную, черную, чтобы скрывать лицо и наводить таинственности. И надо придумать какое-то более звучное имя. Келлен, Киллиан, что-то в этом роде». Физба залилась смехом. Она была счастлива, что Эвандер оправился после своего опасного свершения и нисколько не потерял чувство юмора. «И что же, куда ты хочешь отправиться?» — повторил он. «Почему тебя интересует именно это?» «Ты говорила, что хочешь найти семью в Золотых Княжествах», — напомнил он. «Как один из вариантов. Но я не хочу заставлять тебя следовать за мной», — ответила Физба. Эвандер пожал плечами. «Мне все равно больше некуда ехать. Так хоть тебе помогу». Физба ощутила прилив благодарности. В сгущавшемся мраке ее улыбка стала почти незаметной. «Можешь поехать с нами, при условии, что бросишь свои каламбуры. Если ты опять упомянешь кролика и крапиву, я брошу тебя на произвол судьбы». «А что с кроликом и крапивой?» — спросил заинтересованный Пирам. «Знаешь, что общего у кролика и крапивы?» — обрадовался Ивандер. «Их легко найти летом?» «Их обоих можно покрасить!» Восторгу Ивандера не было предела. «Я не понял», — ответил Пирам. «Никто не красит кроликов». «Наш новый спутник мне не очень нравится», — разочаровался Ивандер. «Он хороших шуток не понимает». «Идеально», — возрадовалась Физба. «Возможно, хотя бы он остудит твой пыл». «Можно я хотя бы про крапиву пошучу?» «Нет», — рявкнула девушка. «Кажется, они скачут к нам», — Пирам указал на всадников, спешащих в их направлении. Физба с облегчением выдохнула, ведь Исидор сумел найти дорогу обратно. Андреа был вместе с ним. Пусть издалека было плохо видно, она без труда узнала Андреа. С сердца Физбы упал груз, и она бросилась им навстречу. Увидев друзей, Андреа обрадовался. Они сдержали свое обещание. Ребята справились, пусть даже пережитое надолго оставит на них свои шрамы. Соскочив с коня, Андреа крепко обнял Физбу. Несколько слезинок девушки упали ему на шею, но она быстро стерла их. Когда обрушилась галерея, Физба решила, что он погиб. После чудесного спасения его снова чуть не погубила принцесса. «Больше не смей так пугать меня», — твердила она другу. «Ты слышал? Я думала, что больше никогда не увижу тебя. Это была невыносимая мысль». «Прости, теперь тебе придется терпеть мое присутствие гораздо дольше планированного». «Не извиняйся, пустоголовый», — воскликнула Физба. «Значит, теперь и Андрея можно обнимать тебя», — пошутил Эвандер, присоединяясь к друзьям. «Подвинься, теперь моя очередь». Эвандер обнял Андрея с еще большим энтузиазмом и даже поднял его в воздух. Он засмеялся, скрывая свои эмоции. «Я же говорил, он всегда выкарабкается. Я знал, что тебе можно доверять, красотка». Исидор с интересом наблюдал за сценой воссоединения, в то время как Пирам стоял рядом на почтительном расстоянии. После бурного приветствия Андрея вернулся к Исидору. Тот смотрел ему прямо в глаза. Они снова стали черными и ярко сияли в ночи. Теперь он был готов говорить с ним. «Спасибо. Спасибо, Исидор». Он склонился в приветствии свету, выражая свою благодарность. «Тебе не за что благодарить меня, Андреа, который дружил с Лерохвостом. Я просто сделал выбор». «Где твоя сестра?» — спросил он. «В убежище. В нескольких часах езды верхом. Она спряталась. При желании я могу найти ее», — рассказал Исидор. «И она так просто отпустила вас?» — не поверил Андреа. «Конечно, нет. По дороге мы поссорились. Мы часто не можем поладить, но сестра ни в чем мне не отказывает. Дезидерия — моя старшая сестра и желает мне счастья. Я объяснил ей, что хочу принимать решение сам, и моим выбором стало спасти вас. Когда я вчера услышал, как Дезидерия кричит на вашу подругу, я понял, что вы оказались в опасности. Вы пришли за мной, значит, настал мой черед спасать вас. Теперь все мы в расчете. Можно ли теперь считать нас друзьями?» «Конечно, Исидор. Я буду горд считать вас своим другом», — подтвердил Андреа. «Расскажите мне о Лерохвосте. Правда ли, что по ночам они распушают хвост? Что именно они едят? Как долго он может летать? Какой формы их когти? Со временем я все вам расскажу», — уверил Исидора Андреа, тронутый его непосредственностью. Эвандер удостоверился, что их разговор окончен, и влез. «Итак, если мы собираемся путешествовать вместе, я должен задать вам крайне важный вопрос. Исидор, знаете ли вы шутку про крапиву?» «Он ведь это не взаправду?» — ужаснулась Физба. «Нет», — напрягся Исидор. «На самом деле это пивная крачка», — начал Эвандер. «А, я понял. Это такое название, которое дали новому виду крапивы», — попытался понять Исидор. «Нет, это невыносимо. Никто здесь не понимает моего гения». Андреа и Физба разразились хохотом прямо перед надувшимся Эвандером. Потом Персон решил спросить своего друга. «Эвандер, ты, кажется, сказал путешествовать вместе. Куда ты хочешь направиться? Вернуться в Официй? После всего? Я не уверен, что мы когда-нибудь сможем вернуться в Фаус. По всему городу развесят плакаты о поимке». «Я дал слово вернуться». «Кому, Андреа?» — спросил Эвандер. «Пакс, я обещал, что мы вместе запустим фонарик». Все замолчали, сочувствуя ему. Андреа выглядел очень виноватым. Физба подошла к Андреа и принялась растирать ему руки. «Я уверена, она поймет. В Официи они в безопасности, особенно если мы не станем возвращаться. Сестра Агнеса присмотрит за младшими. Ты приедешь через несколько лет, когда она будет уходить из приюта. Я уверена, Пакс вспомнит тебя». Но Андреа не мог просто бросить девочку. Она первой предложила ему сбежать. В словах Физбы тоже был смысл. Путешествие было слишком опасным для ребенка, ведь корона объявила на них охоту. Пакс возненавидит и проклянет его, ведь из-за него ей снова придется пережить предательство. В глазах Андреа разбитое сердце было лучше реальной опасности. Возможно, когда-нибудь Пакс сумеет понять и простить его. Андреа увидел, что так повторяется его история с матерью. Должно быть, она испытывала те же чувства. И именно поэтому отказалась от попыток найти его. Мама защищала его. «Тогда, — решил Андреа, — он обязан разыскать ее. У него, равно как и у Физбы, появилась новая цель и горизонты». «Так ли ты уверена, Физба, что в Официи дети в безопасности?» — внезапно спросил Эвандер. «Да, почему ты спрашиваешь?» — удивилась она. потому что оттуда со стороны официя видны какие-то странные всполохи, и, судя по их силе, это вовсе не фонарики». Андреа посмотрел в указанном направлении и тоже заметил яркое зарево. От дурного предчувствия у него засосало под ложечкой. Горели совсем не фонарики. Горел официй. Недолго думая, он вскочил в седло и, несмотря на опасность, пустил лошадь в галоп. Жители Фауса начали запускать первые фонарики. Тем временем западный официй превратился в настоящее пекло. Сестра Агнеса выводила детей на улицу, не забывая, впрочем, о сумках со вспышками и источниками. «Андреа!» — закричал один из малышей, когда юноша соскочил с лошади. «Тиберий, ты цел?» — спросил он. «Да, меня привели сюда Северин и Аттилия». Андреа в панике оглядел детей, выстроившихся напротив дома. От ужаса они не могли оторвать глаз от пламени. К счастью, все они остались целы. Увидев троих старших подопечных, сестра Агнеса подумала, что от дыма у нее случились галлюцинации. Она вознесла благодарность свету и поспешила к ним, держа на руках плачущего крошку Альбана. «Помилуй, свет! Вы здесь! Вы вернулись!» Она тут же обняла Эвандера. Он смутился и переглянулся с Физбой. «Где вы пропадали все это время?» Дезидерия точно стерла ей память, когда приходила за Конкорд, сказала ему Физба, прежде чем они поспешили на помощь малышам. «Не понимаю», — растерялась Агнесса. «Что здесь произошло?» — спросил Эвандер, пораженный видом пламени, пожирающего официй. «Это несчастный случай? Альбан не справился с даром Калидаты?» Малыш затряс головой, чтобы защититься от обвинений. Сестра Агнесса покачала головой и воскликнула. «Это точно не Альбан. Приехали какие-то всадники. Они вынесли дверь. Дальше все происходило невероятно быстро. Началась паника. Они ненароком опрокинули переносную печку и занялось». Андреа продолжал обходить пожарище, проверяя, что все дети на месте. У юноши подкосились ноги, когда он понял, что кое-кого не хватает. «Пакс! Где Пакс?» «Они забрали ее», — ответила Агнеса. «Что они сделали?» «Приехала стража. Они схватили Пакс и ускакали вместе с ней», — рассказала она. Пакс исчезла. Ее забрали. Он упал на колени на траву. Андреа оказался измучен, голоден и опустошен. Ему хотелось кричать, но сил попросту не хватало. Позади них, под крики ликующей толпы, в небо поднимались огоньки люцернария. Люди праздновали, не помня о приговоре персоны и не зная о том, что произошло с их принцессой. Горожане освещали белые улицы города, и для них ночь оставалась мирной и спокойной. В это же время, на глазах ребят, невероятное пламя пожирало западный официй, безвозвратно разрушая их дом. Андреа долго простоял на коленях, не сводя глаз с пожара. Он снова не последовал зову сердца, слушая приказы, а не себя. Если бы он отказался от задания, не захотел делать то, что от него ожидали, официй все еще был бы цел, и в нем по-прежнему бы жила Пакс. Юноша не видел, как ее похитили, не слышал криков девочки. Неизвестность и животный страх охватили все его существо. Снова объявились незнакомцы, которые громят дома и безнаказанно похищают людей. История повторялась. Пламя пожирало отголоски криков Пакс. Скоро от места преступления останется лишь пепел. Он исчезнет, а вместе с ним и все связанные воспоминания. В этом уголке фаусских окраин еще раздавался детский смех, но вскоре все позабудут о том, что именно здесь запирали детей, благословленных светом. Несомненно, без них миру было бы гораздо лучше. Взгляды всего города были направлены на небеса. Люди восславляли свет и не глядели на землю, где совсем неподалеку разворачивалась трагедия. На рассвете вновь застрекотали цикады. Угли пожарища еще не остыли и тлели. Никто ничего не предпринимал и не спал. Они приняли произошедшее и смирились. Андреа бродил по пепелищу. Вся коллекция масок, над которой он работал долгие годы, сгорела. Среди руин он нашел клетку, помятую, почерневшую и ни на что больше негодную клетку лирохвоста. Крохотная дверца больше не открывалась. Физба неслышно подошла к другу и молча положила руку ему на плечо. Андреа оказался холодным, как лед. Она осторожно поглядела на друга и тут же пожалела об этом, встретив его взгляд. В обычно кротких и спокойных глазах Андрея вспыхнуло разрушительное пламя. В его глазах сгорали застенки, в которых юноша запирал свои темные мысли. Теперь, подпитываемые внутренним пламенем, эти мысли разрастались и наливались силой. Андрея никогда не задумывался о том, кто он и чего хочет от жизни. Порой окружающие, а иногда и он сам, подмечали, что ему не хватало характера. Порой, в зависимости от дня или задания, юноша впадал в крайности. Его также критиковали за холодное сердце, ведь он никогда не понимал, что такое любовь или физическое влечение. В ночь Люцернария весь мир Андрея развалился именно из-за любви. Той ее разновидности, о которой мы почти никогда не задумываемся. Любви, выросшей из озорного смеха Пакс, далекой от желаний и удовольствий. Это была та самая любовь, благодаря которой Андрея наконец нашел свою роль в этом больном и изменчивом мире. Он не смог защитить мать, но сможет защитить ее. Андрея не знал, куда увезли Пакс, но был уверен, он разыщет ее. И неважно, какими способами и какой окажется цена его поисков.